On Sunday, воскресенье, we looked at Ephesians 4. Мы рассматривали четвертую главу послания к Ефесянам. No, that's this Sunday. Oh my goodness, I'm confusing. I'm just back up, Daryl. 7 to 11. I'm sorry. С 7 стиха по 11 стихи. I want to focus on one of the words that was important. Я бы хотел сосредоточиться на одном из важных слов, которое там написано. The word ascending. Слово вознесение. Ascending. I believe what Paul is talking about here. Я верю в то, что им хочет сказать здесь Павел. It's not just one thing. It's several things together. Поднялся. It's не что-то одно. Yes, it is. Несколько моментов. Yes, it is Christ ascending back to heaven. Христос, он здесь говорится о том, что Христос поднимается назад на How could he do that? Небеса. Но как он это может сделать? The only way he could ascend Единственный вариант is that того, как он может подняться, he rose from the dead. Это только через воскресение. This ascending, the whole idea that Paul подъем, was talking вся about вот эта here, идея, то, что хочет сказать Павел, is the resurrection это воскресение, that led to которое привело Jesus returning to the right hand of the Father. К тому, что Иисус вернулся и встал по правую руку Отца. Here's the Bible study that this is the idea. Okay, ready? Вот. Then we can stop. Идея, как бы тема. The resurrection is everything. Воскресение это все. Все. Да, конечно, да, Жан. The resurrection is everything. Воскресение это все. I love the illustration. I love the culture of Ukraine that emphasizes stamps and seals on documents. Мне нравится образ, который есть в штампах украинских. I've said it before. Я уже говорил об этом. That the resurrection is the stamp. Что воскресение it's the seal. Это штамп, печать. That what Jesus did on the cross, которая подтверждает, что то, что сделал Иисус was на кресте, not just good, это не просто было хорошо and righteous, и праведно, but it was но это было sufficient. Достаточно. And this is the difference between our faith and вот every other religion that exists in this world. В нашей вере и любой другой религии, которая есть в нашем мире. That what Christ did, то что covers it all. Сделал Христос, это покрывает все. That His work, что Его satisfied, работа, a holy and righteous God. Удовлетворила. Святого и праведного Бога. And that's what people do in all the other in religion. That's what we do in religion. И вот то, что мы делаем в религии. That's what religion is. Вот что такое. It's people религия. Doing things that they think are good things, люди, righteous things. Что люди могут make делать them acceptable для того, чтобы to показаться God приемлемым in heaven above. Перед каким-то Богом. We don't do that. На небесах. Но мы этого не делаем. We don't do that. That's not what we do. Это совсем не то, что мы делаем. Why? Почему? Two reasons. Две причины. We can't. Мы не можем. Number two. Второе. Christ did it for us. Христос сделал для нас. And that's why the resurrection is everything. Вот почему. Here's a word. Воскресение это все. You know this word. И вот такое слово, вы знаете это слово. I'm not going to say it right. Я неправильно его произнесу. Милостивление. Great. Милостивление. I don't know where the accent is. Истивление. Умилостивление. Истивление. Yeah, he lied. А теперь не подсматривай. Yeah, don't watch now. This time. Fuck you. Yeah. It's too long. Умилостивление. No. No? No. Умилостивление. Умилостивление. What did I say? What did I do different? two syllables. You skip. Yeah, I skip something. Yeah. Умилостивление. Умилостивление. See? Then, yeah, you skip. I skip one and a half or two, yeah, or one. the root word, yes. Mm-hmm. Umilostivlenia. Umilostivlenia. Umilostivlenia. Okay. for English, it's the word propitiation. Oh, okay. Propitiation. We find it in a number of places. What is propitiation? What is it? Умилостивление. What does it mean? Что оно означает? It's enough. Достаточно. Этого достаточно. The word propitiation. Слово. God is propitiated. Бог умилостивлен. By what Christ did. Тем, что сделал Христос. Well, let's look at a couple of verses, okay? Пару стихов давайте рассмотрим. Hebrews 2:17. Евреям 2 глава 17 стих. 2:17. Yes. Для этого Христу надо было во всем стать таким, как его братья, чтобы быть милосердным и верным в служении Богу, первосвященником для умилостивления за грехи народа. There it is. Вот. There it is. He made propitiation for the sins of for my sins. Он умилостивил мои грехи. I didn't do it. Не я это сделал. Christ did. Иисус это сделал. 1 John. Let's look at these. 1 John chapter 1 Иоанна 2 verse 2. Вторая глава, второй стих. There is a joy in this verse and a sadness in this verse. В этом стихе есть как радость, так и грусть. What's the joy in this verse? В чем радость? He did it. Он был жертвой вместо нас. Christ did what was necessary to pay for our sins. Христос сделал то, this is joyful. Что было необходимо. What's the sadness in the verse? За наши грехи. И это радость. В этом радость. Но в чем грусть? Well, there's maybe a couple of things. Может, несколько моментов. The sadness is грусть в том, that it doesn't apply to a person это не касается unless they what? Человека, который кто не покаялся. Accept it. Не принял. Through repentance. Через покаяние. Right? There it is. Вот оно. The propitiation for my sins is right there. Милостивление за мои грехи. Вот оно. Вот оно сделано, сотворено, совершено. But it doesn't belong to the person. Но не принадлежит who doesn't человеку, accept it. Который не принимает его. Right? Because John says it. Иоанн говорит. What, babe? You want to read? Can you read it? First John 2:2. 2:2. Yeah. He is the atoning sacrifice for our sins, and not only for ours, but also for the sins of the whole world. There it is. It reaches. The Scripture says it reaches. His propitiation reaches to covers all the sins. Писание говорит, что его милостивление покрывает все грехи. But it doesn't work. Но оно не действует. Unless the person accepts it. Пока человек не примет. Okay. 4:10, same book. Четвертая глава той же книги. Same thing, said just slightly different. То же самое сказано немножко другим способом. Isaac, can you read that verse? And this is love, not that we have loved God, but He has loved us. And sent His Son to be a propitiation for our sins. Okay. This word is a very special word. Это слово очень особенное. And I'm glad it's consistent. I was looking at it in the Russian. So it's there consistently too. It's good. И оно постоянно используется и в русском переводе. Okay. Christ is taking care of the sin problem. Христос позаботился о проблеме греха. Okay. Romans. Римлянам. We knew we had to get to Romans. Mm-hmm. We have to get to Romans. Концов мы все равно открываем Римлянам. 3 глава, 24-25 стихи. Redemption, I guess. It's in 25. Through redemption. 24-25. Oh, we have 25. Mm-hmm. It's not 24. Yeah, 24 is not enough. Yeah, could read those kind of places. И все получают оправдание даром по благодати через искупление, совершенное Иисусом Христом. Бог сделал его жертвой и милостивление в крови его для всех, кто верит. Бог пожелал проявить свою справедливость, простив грехи, совершенные прежние века. Mm-hmm. The last one we're going to look at. Последнее место писания. This is so interesting. Очень интересно. Because the one that says it sums it up the best. Потому что это место писания лучшим образом. It's not even in the New Testament. Это тоже бывает, и оно даже не в Новом Завете. It's in the Old Testament. Но в Ветхом Завете. Guess where? Угадайте где. Come on now. This is a test. Проверка. Давай. All right. Think about what. Chapter. Don't think of verse. What chapter? Не думайте о стихе, о главе подумайте. Speaks about the Messiah. It's Old Testament. So говорит о Мессии. Speaks about the Messiah being a sacrifice for sins. Говорит о том, что Иисус он жертва за грех. What chapter? Maybe book. Start. Okay, book. Book. Begin there. What chapter? 14. Mm-hmm. Could be Isaiah. Oh, turn to Isaiah. 53. And it could be chapter 53. No, it couldn't be. It is Isaiah. Isaiah 53. Very good. Very good. I pressed the button first. We had time. We don't have time. I love this, you know. All the great chapters of the Bible. Все, you got to know certain chapters of the Bible. Все, you got to do that. Очень важные главы Библии, из всей Библии. Any list of the great chapters of the Bible is going to include Isaiah 53. Самых важных глав включит в себя Исаия 53 главу. Okay, we could read the whole chapter. We're not going to do that. Всю главу не будем читать. Okay, but we are going to read 10, 11, and 12. Прочитаем 10, 11 и 12 стихи. Okay. Жанна, може бути читаєш? Но Господу было угодно сокрушить его и предать мучению. Когда же его жизнь станет приношением за грех, он увидит свое потомство и продлит свои дни, и совершится через него воля Господня. После страданий своих он увидит свет и порадуется. Через познание его мой праведный слуга многих оправдает и понесет их грехи. 12 тоже, да? Поэтому я дам ему удел с великими и добычу разделит он с сильными, потому что жизнь свою предал на смерть и был причислен к преступникам, тогда как он понес грех многих и за преступников ходатайствовал. Спасибо большое. Okay. The Messiah is going to die. Мессия умрет. He's going to be an offering, a guilt offering, sacrifice. Жертвой. Okay. In verse 11, what is the key line in verse 11? В 11 стихе какая? Что тут ключевое слово, выражение? Строка. God is going to see what the Messiah does. Бог увидит то, что сделал Мессия. And he will be satisfied. Будет доволен. Okay. Удовлетворен. Is it enough? Was it достаточно good ли это? Было ли это достаточно what хорошо? Что говорит Писание? Yes, yes, and yes. Да, да, да. Okay. But it propitiated a holy and righteous God. Оно умилостивило святого и праведного Бога. Okay. The important question. Важный вопрос. How do we know? Откуда мы знаем? Как нам узнать? How do we know that God was propitiated or satisfied? Что Бог был умилостивлен или доволен? A resurrection. Воскресение. Okay. This is so critical. Это критически важно. This is our faith. Это наша вера. Okay? That's why the resurrection is everything. Вот почему воскресение это все. The resurrection proves. Воскресение доказывает. Can we say that? Можно так сказать? Yes, we can. Да, можем, конечно. The resurrection proves воскресение that what Jesus did, то, что сделал Иисус, satisfied a holy and righteous God. Удовлетворило святого и праведного Бога. And complete. Оно было полноценным и совершенным. It affirms, оно confirms that Jesus Christ, что Иисус Христос, was fully, completely righteous. Полностью праведен. If Jesus had any sins, если бы Иисус был of his own, had any sins, if he had any sins of his own, not my sin or your sin. Oh, если бы у Иисуса был хоть какой-то грех собственный. Could he have been the perfect sacrifice? Мог бы ли он тогда быть идеальной жертвой? No. Нет. So the resurrection affirms many things. Поэтому воскресение подтверждает очень многие вещи. That he was righteous. То, что он был праведен. That his righteousness was enough. Что его праведности было достаточно. To satisfy. Для того, чтобы pay in full. Удовлетворить. It's like a bill. Заплатить сполна. Это как чек. Yeah, you're given a bill. You go, wait, let me check and see if I have enough. Или pull out your wallet and you check. Это реквизит ты даешь. If you don't have enough, what happens to the bill? Если у тебя нет достаточно денег, то что тогда будет? Doesn't get paid. Реквизитом их не будут оплачивать. I'll tell you one of the most embarrassing moments of my life. Расскажу про один из самых. If you promise not to tell. Самых. Неудобный. Сейчас вылетел. Не унизительно. Когда тебе стыдно, да. I was in a restaurant. Я был в ресторане. With a girl. С девушкой. It wasn't. Постыдно. Это была не Молли. Before Molly. Uh-huh. Just checking. It was before Molly, not after. His name was Molly. And it came time to pay the bill. I pulled out my wallet. Неловко. Я достал кошелек. I didn't have enough money. У меня не было достаточно денег. What in the world am I going to do? Что я буду делать вообще? Before credit cards. This is before credit cards. I didn't have a credit card. Кредитных карточек тогда еще не было. It was cash or nothing. Здорово. Только наличные. I was just, oh. I am so embarrassed. Мне так неловко. You're trying to impress a girl. И пытаешься произвести впечатление на девушку. And you do this? И делаешь вот это. It was a horrible moment for me. Ужасный момент был. So what can I do? И что мне делать? So I humbled myself. Поэтому я смирился. And I said, excuse me, do you have any money? Извини, у тебя есть какие-то деньги? Fortunately, she did. And к счастью, были деньги. And that was the end of that relationship. Но на этом закончились отношения. No second thing for you. Oh, it's terrible. If you don't have enough, поэтому если у вас недостаточно, то вы не можете заплатить по счетам. Do we have enough to pay the bill? Если у нас достаточно ли у нас денег, чтобы заплатить по счетам, нет. We don't. Недостаточно. Okay. Jesus did. У Иисуса было. Okay. What is the bill? Чем он заплатил? Well, in my case, it was a certain amount of money. Ну, в моем случае это было какое-то количество денег. But in regards to my sins, what Но is the что bill? Касается моих грехов? What do I have to pay? Какая валюта? Что мне чем заплатить? What's enough? Что будет? Чего будет достаточно? What has to be given so that there's enough paid? Нужно достаточно. So the bill of my sin is taken care of. Был погашен. What do I have to pay? Что мне нужно заплатить? Infinite amount. The wages of sin. Плата за грех. Is Romans Римлянам 6:23. The wages of Плата sin за грех. Is it's death. Смерть. Okay. Jesus' payment wouldn't have value if he had his own personal sin. Не было бы ценности о плате Иисуса, если бы он был грешен, and если бы у него был свой грех. Same for me. If I have тоже касается sin, и меня, если у меня есть грех, I don't have то enough. Я ничего не могу сделать. I don't have the righteousness necessary. У меня недостаточно, у меня нету достаточной праведности to pay this penalty. Для того, чтобы оплатить I can die. Это наказание. I'm gonna die and so I can pay the penalty of my sin. Ну тогда я умру для того, чтобы заплатить за accept me. I'll give my life. Оплату за грех, и будет Бог доволен. God will, you'll think, oh boy, that guy is so отдаю всю жизнь. So honorable and humble. Блин, этот парень такой. I will accept him. Смиренный и because he gave his life. Почтительный. Я спасу его, потому что он отдал свою жизнь. Это сработает? No, it doesn't work. Нет. It doesn't work. Не сработает. But Jesus' death was enough. Но смерть Иисуса была достаточно. Because his was a righteous death. Потому что его жизнь, death, смерть была completely, fully, 100% righteous death. Полностью, совершенно праведная смерть. So when he ascended, поэтому когда он поднялся, Ephesians chapter 4, Ефесянам 4 глава, Paul talks about him ascending. Там Павел говорит о том, что он поднялся. The only way he could ascend, единственный путь, через который он мог подняться, he wasn't focusing on the death, он сосредоточился на смерти, but on the resurrection, воскресение. He could ascend to the Father's right hand. Он поднялся по правую руку Отца. Because his sacrifice was sufficient. Потому что его жертва была достаточной. And he was therefore victorious. И поэтому он был победителем. A victor over победитель sin над грехом and death и смертью and hell и адом. And so, all of that is in the mind of Paul as he writes Ephesians 4. Все вот это в уме у Павла, когда он писал Ефесянам 4 главу. That Jesus is the Messiah. He's the head of the church. Иисус он Мессия, он глава церкви. And he's victorious. Он победитель. And we participate in his victory. И мы принимаем участие. And его победе. That's the coolest. That's the coolest часть. Okay. Его победы. Это самое классное. We participate in that victory. Что мы участники этой победы. If you have any questions or thoughts about the ascending, может у вас есть вопросы, or the descending even, о подъеме или спуске даже. Yeah, there's some theological debate on that descending. Yeah, there is. There's. I didn't go into that, on Sunday. Об этом спуске я. I sensed your step sidestepping it. Не упомянул о том воскресенье. Not that I'm afraid of it, but не то чтобы я боюсь, но I wanted to just present what I felt was the best option. Но я просто хотел самый лучший вариант преподнести. There's been at least three main views about what that means that Paul is talking about. Как минимум три видения того, что говорит Павел здесь. Okay. One that I mentioned, одно, которое я упомянул, which I like the best, мне оно больше всего нравится. So when he talks about descending, you see, it matches with the ascending. Mm-hmm. То есть оно совпадает со спуском, so подъем, descending со спуском. Is the descending, это спуск, which talks about the death and burial of Jesus. Это когда говорится о смерти и погребении Иисуса Христа. Us and he speaks about the resurrection and the говорит о воскресении, going back to the Father's right hand, возвращение к Отцу. That seems to make the most sense to me. И это для меня более two other options that people have talked about. звучит. И есть еще два варианта, которых люди придерживаются. And the one that's usually talked about the most. И второй чаще всего. That he descended. О котором говорится, это то, что он спустился. To hell. В ад. To Hades. В ад. And what did he do there? И что он там делал? The thought is that he descended. То есть эта точка зрения говорит о том, что он спустился to hell. В ад. Again, as the victor. Как победитель он это сделал. It's hard for me to feel comfortable with that interpretation. Мне сложно как-то с этой интерпретацией. One, it just seems strange to me. It doesn't have to be. And number three, первое, it's almost like in your face. Ну, странно как-то звучит, и оно еще. In your face? Yeah. How does he translate in your face? Тебе в лицо. That's the way to translate. Right in your face. Yeah. It's the same figure of speech in Russian. I don't know if it is or not. I think it doesn't make sense. Doesn't make sense. Mm-hmm. It's almost confrontation. Blunt. No, not blunt. It's almost mocking. In your face, you know, I win and you lose. I'm in your so face. So he would over be it. In Satan's face. The people who rejected him. Yeah. То есть, как будто вот. Издевательски, когда говорят, ага, вот ты спустился, и тебе говорят об этом, а так прям в лицо, и смеются как бы над тобой. There's three levels. That he descended to hell or Hades. Он спустился в ад. He descended to the earth. Он спустился на землю. As the Messiah to fulfill his role as как мессия. Для осуществления своей роли мессии. И третье, он спустился к смерти, okay. На смерть. Our the gospel doesn't change with any of those. Евангелие не меняется. It's not going to affect вот этих трех. Our faith. Which one видений? Is in Paul's mind? Не влияет на нашу веру. We have to look at the context. Которая из этих на уме у Павла, нужно учитывать контекст and try our best to и figure out what Paul сделать лучшее для того, чтобы понять то, что хочет передать. What I presented on Sunday was то, что я рассказал в воскресенье, what I feel is makes the most мне кажется, in the context. Звучит самым логичным, учитывая контекст для меня. And others could disagree, and that's fine. Ну, вы можете сами не соглашаться со мной, ничего страшного. They're allowed to be wrong. It's okay. Можете быть неправыми. Имеете на это право. So what do we take from this? Так что мы можем взять для себя? So what? И что? Jesus ascended. Jesus rose from the dead. Иисус воскрес из мертвых, Он поднялся. That's theology. That's a theological statement. Это теология, это утверждение теологии. What's the practical for me, for you? С практической стороны, что это означает для меня, для вас? Let's make it practical. Давайте перейдем на практику. Okay. Мы являемся частью заложников освобожденных. Okay. We share in that victory. Mm-hmm. Мы участники этой победы. If he doesn't rise from the dead, если бы он не воскрес из мертвых, what have we got? Что мы имеем? Also, the picture is somewhat baptism there too, right? He descended and then he ascended. We show that picture in baptism. Yeah. Есть в этом образ крещения. Yeah. Спустился, поднялся. Уверен в том, что цена заплачена, что нам ничего не надо платить больше. Assurance of hate sins, and his sacrifice was acceptable. I like that. His confidence. Уверенность, да, мне нравится. That, for me, that's a major, major truth. And для меня это очень, очень важная истина, и это лично. Does God want us to doubt? Хочет ли Бог, чтобы мы сомневались? Our salvation. В своем спасении. That our sins are paid for. В том, что наши грехи оплачены. No, нет, он не he хочет. Wants us to have confidence. Он хочет, чтобы мы были уверены. He wants us to be at peace. Он хочет, чтобы мы были в мире. That's great, yeah. When, и это замечательно. Jesus rose from the dead. Но когда я слышу, что я говорю, I hope. Я говорю, Иисус воскрес из мертвых. Я как бы надеюсь, я говорю это. No. Нет. No. We say that with confidence. Мы говорим это с уверенностью. And that gives me, и это дает gives me confidence. Мне уверенность. Okay. Good, I like that. That's yeah. a personal, good personal application. Хорошее применение для себя. Yeah. This is in the context of the church too, right? Это то также в контексте церкви. Здесь обращение идет к церкви. Yeah. As a church, we have confidence как together. Как церковь, у нас есть уверенность вместе. In our world today, it's not very politically correct. Потому что в нашем мире сегодня не совсем политически корректно. To say. Говорить. This is the truth. Вот истина. Because what does that imply? Потому что что также мы подразумеваем? Что что-то другое не истина. Mm-hmm. The church holds the truth, God's truth. Что церковь воспринимает истину Божью. And we proclaim that. Как единственную. Unashamedly. И мы без стыда провозглашаем в надежде на то, что люди поймут и примут истину. Это очень исключительно. Это природа истины. Yeah. Yeah. Okay. Mm.